Глава 10. Средняя сумка X3. Редкая. Описание. Позволяет уменьшить вес и объем переносимых предметов в 3 раза. В руках у меня оказалась и правда среднего размера сумка. В такую влезет пара пачек листов А4. 2, а то и 3, что-то около того. Но, зная ее свойства, можно впихнуть и больше. По сути, бесполезная для меня штука. Совсем скоро мой инвентарь позволит мне переносить в нем автомобили. Думаю, она рассчитана на тех, кто не убивает себе подобных пачками. Тогда да, смысл от нее явно имеется. Можно наложить 30 кирпичей, и даже так их вполне реально будет унести, не надорвав спину. Круто? Безусловно. Но пока она отправляется в инвентарь, горе хлама. В инвентарь. Мое мнение о награде поменялось в одну секунду. Теперь сумка стала выглядеть куда более привлекательной. Можно набить ее до отказа и только после этого пихнуть в инвентарь. Благодаря ей туда влезет втрое больше. А вот это уже действительно круто. Если расфасовать все мое имущество по таким сумочкам, то вместо 65 килограмм я смогу таскать на своем горбу все 195. Не смог удержаться и подошел к зеркалу. Грех не полюбоваться таким красавчиком лишний раз. Ух, мля. Отшатнувшись от своего отражения, я некоторое время приходил в себя. Да, запустил немного. Но ничего, бывает. Вот сейчас разберусь с ближайшими проблемами и займусь своей внешностью. А сейчас я похож скорее на бомжа, торчащий из-под грязной шляпы патлы, распахнутый плащ, красные трусы. Но надо отдать системе должное. Я явно стал намного рельефнее. Рост и так был чуть-чуть выше среднего. Но раньше я был скорее худой, чем нормальный. А теперь загляденье. Что ж, красавчик, он и есть красавчик. И даже бомжеватый вид не скроет этой естественной красоты. Жрать не хочется совершенно, но по идее надо. Повысить случайную характеристику дорогого стоит. Но когда мне еще попадется синяя картофелина, неизвестно. А потому ставлю их на потом, еще успеется. А вот свободные очки характеристик можно и подкачать, лишним точно не будет. Хотя я и так силен, но нет предела совершенству. Имя. Касп. Уровень 10. Класс. Призрак. Характеристики. Физические 14. Сила 5. Ловкость 6. Выносливость 3. Умственные 18. Интеллект 5. Реакция 8. Восприятие 5. Духовные 10. Вместилище 8. Каналы 2. Свободные очки характеристик 0. Навыки. Активные. Пассивные. Дополнительные. Дематериализация классовый. Свободные очки навыков 20. Умения. Инвентарь 65 килограмм. Думаю, так будет нормально. У меня скопилось 6 очков, и потому я вложился в дух тремя, 2 кинул в умственные характеристики и 1 в физические. Прокачал восприятие и каналы. 2 так, на будущее. Чувствует моя задница, что после 10 уровня их будет чуть сложнее набирать. Самую малость. А значит, и свободных очков характеристик тоже хрен где возьмешь. Потому стоит думать о будущем. У меня появятся атакующие способности, и их урон будет напрямую зависеть от этих самых каналов. Лучше пусть они будут, чем остаться на 100 уровне без них совсем. А то так и буду бегать в красных труханах и нападать на всех подряд с алебардой. Разобравшись с характеристиками, решил посмотреть, что лежит в зеленой горошине. Только потом посмотрю, что мне за книжка попалась, и уже в конце заморочусь с серыми предметами. Большую их часть выкину, но что-то ценное точно выпадет. Тем же стрелам буду безмерно рад. Но и сумочка может выпасть, а также колечко какое-нибудь одноразовое. Это добро точно рано или поздно пригодится. И из зеленых мне пока ничего бесполезного не попадалось. Вот и сейчас награда заставила улыбнуться. Ослепляющая граната. Необычная. Описание. Заставляет всех существ в радиусе 5 метров ослепнуть на непродолжительный срок. Время действия зависит от многих факторов. От многих факторов. Ну, спасибо тебе, добрая системушка, за четкую инструкцию к предмету. Как бы я без тебя обошелся, даже не знаю. Мразь. Но, в принципе, тут можно додуматься самому. Скорее всего, хуже придется тем, кто в момент взрыва будет смотреть на эту гранату, и тому, кто будет к ней расположен ближе всех. А может и нет, кто его знает. В любом случае, этот предмет можно использовать только на живых существах, то есть людях. Так как мертвецам глаза не нужны, они ориентируются при помощи каких-то своих мертвячих чувств. Далее пошла нудная и монотонная распаковка бестолковых серых наград. Гора хлама распространилась уже почти на всю комнату, а сферы все не заканчивались. Ножик, ножик, щит, ножик, меч. Эх, жаба душит все оставлять. Но возить на горбу говнище я не подписывался. Лучше пара ящиков пива в инвентаре расположится. Всяко больше пользы будет. Тем более я стащил его прямо из холодильника, и в инвентаре оно за сутки не потеплело ни на градус. Пшик! Красота! Под пиво процесс пошел куда приятнее. Ну, ножик, ничего страшного. Зато его можно кинуть в шкаф. Каждый третий втыкается, уже неплохо. По итогу выпил пару банок и немного прибарахлился. Было, насколько я помню, 47 сфер. Из них мне удалось достать два колчана со стрелами, новый лук и немного нормальной одежды. Наконец-то удалось сменить кожаный бесячий жилет на нормальную футболку. Пусть она также не дает бонусов, но зато кожа стала куда приятнее, и не приходится лишний раз потеть и преть. Перчатки тоже заменил. До этого были перчатки реакции, а теперь они переквалифицировались на ловкость. В принципе, мне без разницы, но новые показались куда более удобными. На костяшках защита, пальцы обрезаны, так что рукам не будет так жарко. Кожаную куртку отложил в инвентарь. Может и пригодится. Пусть усиление она также особо и не дает, но выглядит куда более стильной, чем мое то ли пальто, то ли халат. Штанов так и не попалось. Видимо, красные трусы — это судьба. Именно из-за них я не могу надеть кожаную куртку, что смогла бы защитить меня от царапин и укусов. Помимо всего прочего, среди серых наград попалась еще одна граната. Но это была обычная. Если кинуть ее, будет взрыв, и осколки разлетятся на 20 метров. Сделана она из металла и очень похожа на нашу лимонку. Ремонтный набор. Обычный. Описание. Восстанавливает до 50 единиц прочности оружия и экипировки для единоразового использования. Тоже неплохо. С виду обычный точильный камень, а по факту крутейшая штука. Алебарди с носу не будет, по крайней мере, если таких соберется чуть больше. Больше ничего интересного не попалось. Зато собрал себе запасной набор из обычных шмоток. Перчатки, защита рук, ног и обычные ботинки, тоже на всякий пожарный. На каждом пальце теперь красуется по колечку. Надел бы и по два, но это не дает никаких бонусов. Остались только штаны, и все. У меня будет полный комплект. Еще из интересного выпало одноразовое колечко. Кольцо замедления падения, обычное, 1 из 1. Описание. Для единоразового использования. При активации замедляет скорость падения до приемлемых значений для вашего вида. А вот я уже привык, даже не обижаюсь. Ну, делает система корявое описание, пусть делает. Главное, хоть что-то понятно, и этого вполне хватает. Хотя даже по названию можно уяснить. Если падаешь, активируй, и не сдохнешь. Какова приемлемая скорость для моего вида, не представляю. Но если, по мнению системы, это меньше 100 км/ч, и на том спасибо. Положу его в инвентарь, ведь мне нет нужды в подобных примочках. За это время ночь окончательно вошла в свое законное право, и теперь за окном остались лишь редкие огоньки фонарных столбов. А также некоторые квартиры ясно выдавали редких выживших. Не все еще поняли, что ночью надо прятаться с особой осторожностью, так как на охоту выходят самые страшные твари — люди. Ну и я тоже хочу поохотиться. Пиво в сумку, сумку в инвентарь. Туда же и нажитое имущество, запасной комплект одежды. Думал оставить свет в квартире включенным, чтобы потенциальные бандиты потратили зря время, но не стал. Тут лежит довольно много системных предметов, и своим имуществом делиться с ублюдками не хочется. Хм. А ведь раньше я выходил на улицу только в это время, когда людей тут практически нет. Сейчас же, наоборот, все дворы заполнены гниющими бродячими мертвецами, и в темное время суток они, наоборот, куда более активны. Увидел, что в одной из квартир, в пятиэтажке, напротив, горит свет. За шторой промелькнула тень, а значит, кто-то там точно живет. Плюс под окном вывешена простынь с надписью, что там любому желающему могут помочь. Ага, помочь. Надо проверить, но мне кажется, что это мои клиенты. Квартира большая. Проник я в нее через первое попавшееся окно и сразу начал облет. В прихожей чисто и убрано. Все по красоте. Вокруг тишина, и лишь из дальней комнаты слышатся какие-то звуки. На кухне никого, но свет тут тоже включен. Едой этой, ребята, явно не обделены. Все полки ею заставлены, а также в углу целый склад продуктов долгого хранения. Будто бы заранее подготовились ко всему этому. Либо здесь есть кто-то, кто может выбираться и обшаривать магазины. Портальщик или какой-нибудь невидимка, скорее всего. В следующей комнате встретил владельца квартиры. Он сидел на диване перед телевизором и смотрел новости. Какой-то канал продолжил свое вещание и теперь рассказывает о премудростях выживания в новых условиях. Больше не брешут про то, что надо сидеть тихо и ждать властей. И это круто. Теперь даже самые тупые люди будут знать, что отсидеться не получится. Надо самостоятельно убивать мертвецов, получать награды и становиться сильнее, иначе просто не выжить. А также следует объединиться, так как вместе не только веселее, но и безопаснее. Но я, пожалуй, пас. Мужик через некоторое время выключил телевизор, что-то недовольно пробурчав, и, почесывая яйца, отправился в дальнюю комнату. Я полетел следом. Пока все выглядит более чем мирно. Мужчина запасся продуктами и предлагает другим помощь. Молодец. «Эй, курицы, жрать готовьте!» Он подошел к массивной двери и громко по ней постучал. «А может, и не молодец?» Проникнув в закрытую комнату, я завис под самым потолком. Раз, два, три, пять девушек, и все красавицы, как на подбор. Некоторые из них спали, но после громких ударов по двери все подскочили и засуетились. Из одежды на них не было ничего. Все абсолютно голые, и на многих из них явно виднеются свежие следы побоев. «Бегом!» — рявкнул мужик и открыл дверь. Трое побежали на кухню и начали суетиться, а две остались в комнате, вжавшись в угол. «А пока жду!» — мужчина грязно улыбнулся и начал стягивать себя засаленную и пропотевшую одежду. «Штаны! Блядь, несистемные!» Только обрадовался, а тут такой облом. «Трусы даже смотреть не буду, у меня и свои есть». Посередине комнаты огромная кровать. Мужик улегся на нее и сердито посмотрел на своих рабынь. Те некоторое время тряслись от ужаса, но затем все же встали и отправились к нему. Порнуху с такими актерами смотреть совершенно неинтересно. И потому я отправился посмотреть, что лежит в других комнатах. Так или иначе, этот ублюдок никуда не денется, но стоит понимать, с кем я вообще имею дело. Остальные комнаты также были заставлены всем необходимым для выживания. Запасы еды и воды отдельной горкой лежали системные предметы, но не сказать, чтобы их было много. В предыдущей квартире я больше оставил. «Ну, мужик, давай до свидания». «Хряк!» Остриё алебарды без труда вошло в грудь. Перед этим пришлось схватить одну из девушек за волосы и откинуть в сторону, чтобы не мешалось. Они завизжали в голос, да и пусть орут сколько хотят. Мужчина, непонимающий, уставился на меня и начал исчезать. Но я не стал дожидаться, когда он пропадет, и нанес еще несколько ударов, чтобы наверняка. «Инвентарь увеличен. Плюс 40 килограмм». «Это скольких он успел убить, интересно?» Сразу до сотни с лишним меня поднял. Завлекал сюда людей, мужиков и страшных баб, сразу рос кот, а симпатичных оставлял для своих нужд. Неплохо, конечно, но зачем так заморачиваться? Ради инвентаря? Вполне вероятно. Я сейчас тоже исключительно из-за него потею, а мог бы спокойно повышать уровни и получать награды. Думаю, дойду до 200 и остановлюсь. Дальше буду убивать исключительно сильных тварей и искать себе крутые предметы, а также ждать, когда представится случай поучаствовать в испытании. Пусть уникальные сферы чаще всего предлагают неиспользуемое говно, но я все равно буду верить, надеяться и ждать. Рано или поздно выпадет что-нибудь для призрака». «Вы кто?» — послышался испуганный голос из-под кровати. «Ой, в пальто!» Я посмотрел на свой наряд и понял, что это не такая уж и шутка. После этих слов я растворился в воздухе, не желая ни с кем разговаривать, и остановился, чтобы понаблюдать. Только что в мире стало на одного урода меньше. Планета стала чище, и этим самым я спас несколько жизней невинных людей. Прям героем себя чувствую. Но хорошо ли от этого девушкам? До моего появления они были под защитой, их кормили и поили. Разве что не одевали, но это уже совсем другая история. Некоторое время рабыни приходили в себя, пытаясь осознать, что только что произошло. Но уже минут через пять одна из них побежала на кухню и сообщила всем, что они теперь свободны. Я же продолжил наблюдение. Ублюдки никуда не денутся, и я их найду хоть сколько угодно. А вот посмотреть на то, как голые девки будут искать выход из положения, будет очень интересно. Для начала они избавились от трупа. Странно, как быстро они разобрались со 100-килограммовой тушей, причем без какой-либо брезгливости они подхватили окровавленный труп и выкинули его из окна. А вот злость на их лицах читалась явно. Видимо, они все уже были недовольны своим покровителем. Оставил их на моменте, когда все начали одеваться. Среди девушек сама собой появилась главная, и она сходу начала раздавать указания, кто и чем теперь будет заниматься. Себя она поставила сразу тем, что не дала расклеиться остальным. Поняв, что рабство позади, они начали пускать сопли и слезы, за что получили пару поучительных оплеух. Молодцы. Теперь я чувствую, что сделал хорошее дело. Еще и инвентарь увеличил, что не может не радовать. Вылетев на улицу, я поднялся на несколько метров над уровнем крыш и начал выискивать новую жертву. Никакой полиции, никаких законов. Все, что раньше сдерживало тварей, пало. Так что поиски мои не затянулись. Уже через 10 минут послышался истошный крик. Зомби внизу оживились, но найти источник не смогли. Все потому, что кричала женщина, стоя на крыше. Я мысленно сплюнул, так как противником оказался не человек. Женщина, прижимая к себе ребенка лет 6, истошно орала и пыталась отползти. Ее преследовала огромная птица. Когда-то, судя по цвету перьев, это был голубь, но теперь эту тварь даже птицей сложно назвать. Ростом она достигает где-то 1,5 метра. Мощные когтистые лапы, крылья, усеянные шипами, и слегка загнутый клюв, из которого капает зеленоватая жидкость. Яд или кислота, не иначе. Никаких науков эта тварь не применяла. Просто спокойно шла вперед, готовясь поглотить свою добычу. Вот только зачем этому голубю люди? Видно же, что по уровням они недалеко ушли. Если для мяса, так можно и вниз спуститься. Тамошние обитатели еще даже гнить не начали. Хотя от некоторых стоит запашок, но невозможно и при жизни розами не благоухали. Да, грех жаловаться. Это первый монстр, встреченный мною с самого начала апокалипсиса. И очень интересно, что с него можно получить. Не инвентарь же. Хотя кто его знает? Курлык? Птица повернула голову на бок, разглядела свою цель и продолжила топать вперед, кивая головой. Как был тупым, так и остался. По взгляду видно. Сейчас будет клевать людей, словно они семечки. Без какой-либо цели. Как он так эволюционировал? Странно. Будто бы кто-то направил его на путь усиления. Да и вообще, каким образом сраный голубь вообще смог убить зомби? Или кого он убил ради получения уровня? И это, мать его, голубь. Мне пока не встречались ни кошки, ни собаки. А что около зоопарков? А в Африке? Там же жопа полная сейчас творится. Но это проблемы будущего у меня. Тетка все не унималась. Орала. Ребенок не так испугался, но все равно коленки у него дрожат, и от мутировавшей птицы он глаз не отводит. А лучше бы отвернулся. Я материализовался прямо за спиной голубя, сделал широкий замах и рубанул прямо в спину сверху вниз. Чинк! «Да ну нахер! У меня аж руки опустились. По моим подсчетам, я должен был разрубить его пополам. Минимум перерубить хребтину. Но мое мощное оружие лишь бессильно скользнуло по перьям, выбив из них искры. Но где не получилось с первого раза, получится со второго». Я растворился в воздухе и облетел птицу по кругу. Она только обернулась, чтобы рассмотреть обидчика, но никого не обнаружив, двинулась дальше. «Что ж, еще шанс! Чинк!» «Да не бывает так! Хорошо же ударил!» «Ну и насрать, в следующий раз кольну как следует. Сзади для этого как раз есть разъем».